Алло. Привет. Мы с тобой много лет. Да-да, говорите. Пить надо меньше, друг мой. Жалко мне тебя. Кто говорит? Госпожа Новикова. Я не знаю такую. Охуел? Что надо, собственно говоря? Какие вопросы? Я даже тебя не позову на день рождения, мне на тебя денег жалко. Что вы хотите? Вот вы мне сейчас звоните. Какая цель вашего звонка? Мы уже с тобой много лет. Я вас не знаю. С такой фамилией Новикова нет. Охуел? Как зовут вас? Ксения Собчак. Ясно. Это та же самая, что Тина Канделаки. Этого придурка сестра. Тину Канделаки засунь себе в жопу. Ты куда звонишь? Пить надо меньше, друг мой. Ну, во-первых, ты не мерила, сколько я пью. Вот. А во-вторых, ну, нежелательно звонить людям, с которыми вы не знакомы. Тебя уже все стонут. От вашей хуйни все стонут. Ну, не звони сюда, ё-моё. Попукай. Попукай. Да, я слушаю вас. Тебя уже все стонут. От вашей хуйни все стонут. Я слышал от тебя. Прими таблетку какую-нибудь от нервов или валерьянки, хоть обожрись. Да, я слушаю вас. Я занята, у меня работа, концерты, съемки. Что ты хочешь? Хочешь, я тебя еще раз послала? Ну, ты дефективная, ё-моё. Ты на себя в зеркало посмотри, уродина. Идиотка, что ли? Да, я слушаю. Попукай. Слушай, ты настолько неоригинальная и дефективная. Попукай. Да, я слушаю вас. Жалко мне тебя. Сладенькая моя, сейчас расплачусь. Ну ты же блядь, а не мужчина. Чего-чего? Ну ты же блядь, а не мужчина. Алла, не звони сюда. Ну что ты прям вот ко мне так привязалась? Ну не звони, я тебя умоляю. Ксения Собчак. У тебя еще все сложится в другой жизни, не в этой, в другой. Собой занимаются серьезные люди. Да, я слушаю вас. Собой занимаются серьезные люди. Что-что? Тобой занимаются серьезные люди. Какие люди? Мы с Петросяном получаем удовольствие, а ты сейчас дрочишь. Ты можешь сюда не звонить? Я люблю то дело, которым занимаюсь я. Я ему отдала всю свою жизнь. Я говорю, ты еще познаешь радость материнства, только не в этой, а в следующей жизни, при инкарнации насекомое. Да, я слушаю вас. Ты, блядь, такой храбрый, телефон не оставишь, что из глаза. Боишься, что я тебе глаз на жопу натянут, да? Что-что? Тебя вычислили, через тебя посадят, сука. Ты же даже не представляешь. Что ты лепечешь, алло? Тобой занимаются серьезные люди. Ну, я знаю это уже, я слышал. Ну, дальше что? Скрываешься, блядь? Ты думаешь, ты скрываешься? Да тебе знают уже, блядь, все. Все шизофреники? Нет. Ты можешь сюда не звонить? Тебя уже все стонут. Что ты скрываешься, сука? Не звони мне, пожалуйста. Ты ночами дрочишь не там, где надо. Не звони мне, я тебя очень прошу, ладно? Стену Канделаки засунь себе в жопу. Да, я слушаю вас. Что, Скотт, проснулся поздно, да? Нет, я встаю чрезвычайно рано. Что ты хотела, Алла? Мы попытались на эти отношения наладить. Какие отношения? Поговори с моим братом. Ну, он мне сегодня уже звонил. Опять уже под жопой вас жена? Он мне сегодня уже звонил, Алла. О чем ты я тебе должен поговорить? Ты достал так, что ты до печенок. А? Ты достал до печенок. Нет, ну я-то вам не звоню, Аллочка, голубушка, это вы мне звоните с братцем вашим и вашими друзьями. И что? Ну зачем вы мне звоните, вот скажи мне на милость, денег я вам не дам, матом порой я вас посылаю, но что вам с этого? Нет, ну, это что, не таких ты был дел, ты был занят был делом. Я занят делом, но я сейчас работал с человеком, а ты меня оторвала. Я знаю уже ваш репертуар весь. Что ты знаешь? Я знаю уже ваш репертуар весь. Я плохо понимаю, что ты сейчас сказала. Ебись сам! Почему? Я это делаю иногда, несомненно, но не стоит об этом так громко говорить. Дебил. И все. Я тебя не слушаю, сука, блядь, я тебя не слушаю. А, тебе плохо, иди к врачу, ну на самом деле, иди сама. ПНД иди, психоневрологический диспансер, тебе примут, дадут лекарства. Ну, больницу хорошо. Тебя сразу не положат. Ну, так, хорошо. Тебе дадут успокаивающих и все. Знаете, у тебя хуй, ты забыл, где у тебя. Это все, что ты мне можешь сказать? Ты мне, сука, жидио ты такое. Что я делаю? И кончай скотство. Ну ты можешь мне не звонить, алла? Я тебе сейчас гальон поднесу. Чего принесешь? Я тебе сейчас гальон поднесу. Не надо мне ничего приносить и подносить. Ты только не звони мне, ладно? Звони своим друзьям. Нет. Почему нет-то? Ну мы с тобой даже не виделись ни разу. Потому что ты падла такой, задаешь такой вопрос. Зачем ты мне названиваешь, алла? Это все впустую. Это только против тебя все работает. Ты достал до печенок. Это должен был говорить я, кстати говоря. Знаешь, ты мне названиваешь, скажи на милость. Я тебя записала. Ты по возрасту как раз вот с одного года с моей старшей дочерью. Идиотка, что ли? У меня старшая дочь твоего года, 76-го года. Вот она идиотка, у меня вторую внучку родила, между прочим. Ксения Собчак. Какая Ксения Собчак? Нет, эту я не знаю и знать не хочу. Она вроде тебя, только активная. Идиотка, а что ли? Что? Идиотка, что ли? Нет, Ксения Собчак я лично не знаю, но она мне не симпатична, впрочем, как и ты. Я люблю то дело, которым занимаюсь я. Я ему отдала всю свою жизнь. Ладно, ты занимайся всем своим делом, только мне не мешай жить, ладно? Ты еще не понял? Не звони сюда, Алчик. И что? Брат с тобой рядом сейчас? Нет. Нет. Вот вы с ним занимаетесь какими-то полезными, общественно полезными делами, ладно? Вот выйти на улицу, на субботник, просто на уборочку там улицы, там со двора. Пошел нахуй, понял? Хорошо? Пошел нахуй, понял? Все, не звони мне. Да, я слушаю вас. Ну, шупонос начался, да? Что? Ну, шупонос начался, да? Ну, здрасте, с чего начинаешь? Бумажки все тебе туалетные принести. Что ты глупости говоришь, а? Опять обосрался. Да, я слушаю вас. Те памперсы уже придумали для того, чтобы ты не затирал. Ну, что это какая-то туалетная такая вот тематика очень волнует, а? Да ты уже обосрался. Ты ассанизатором, что ли, работаешь? В общественном туалете? Нет. А кем ты? Просто говночист. Охуел? Ну, а что ты вот, у тебя все туалетная тема какая-то. Ты что-нибудь, ты женщина, черт возьми, ты мать, в конце концов, потенциальная. Ты уже весь такую... в говне. Херовину с морковью. Очень воняет. Что-что? Очень воняет. Это от тебя с братцем воняет, от ваших друзей. Почеши свой хуй. Сегодня придут, почешу. Отсосите сами у Петросяна. Что-что? Отсосите сами у Петросяна. Я кого тебя оторву все на свете, я тебя найду. Ну зачем искать? Ты адрес знаешь. Вот только я тебя не приглашаю. Я боюсь, тебя увижу, мне действительно страшно станет, потому что... Я так представляю, это очень страшноватая девица-то. И что? Ну, ничего. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты меня оставила в покое, мне не звонила. Пошел нахуй, понял? Ну, если ты такая уродилась, так родителям претензии предъявляй, ё-моё. Да ты уже обосрался. Ну, да чтоб твоя мама хотя бы соседу дала, маломальски симпатичному мужику. Она твоему батюшке, дураёбу, алкашу дала. Бумажки вот такую дуру, туалетные принесли. Такую дуру на свет произвели. Охуел? Не звони сюда больше, слышишь ты, уебище. Да, я слушаю вас. Что еще бездарь ты хочешь? Алло, говорите, пожалуйста. Что еще бездарь ты хочешь? Алла, не звони сюда, что ты названиваешь? Ты звонишь мне по ночам, ты звонишь мне днем. Ты звонишь, нет, когда ты угодно. Ты врешь, я тебе никогда не звоню. Никогда. Ты мне не нужен. Хуел? Я брезгую с тобой даже беседовать, не то что звонить там. Ты робот, блядь! Что ты делаешь, Алла?